Балагур, подойдя поближе к потрепанной как попало одетой толпе, продолжает громко высказываться. Их же, как скот, используют, вкалывают с утра до ночи в забое, отдают все за бесценок и, самое главное, поднимают палец вверх, искренне считают себя свободными. Снова баламутишь народ, раздается громкий, властный голос. Откуда-то сбоку, из-за ближайшей хижины, появился темноволосый, высокий мужчина, средних лет, всего на полголовы ниже меня и одетый не в пример лучше, чем остальные. Я, кажется, предупреждал тебя, что если не прекратишь, прикажу не пускать тебя в город. Неблагодарный, тебя приютили, дали кров, работу, а ты продолжаешь оскорблять и унижать нас. Уходи, тебе нет больше места среди нас. А если не уйду, усмехается Вовка Балагур, что ты сделаешь? Нет, оно конечно, у тебя восьмой уровень и вполне возможно, что ты меня сможешь убить. Но ведь я вернусь, прокачаюсь, вернусь и обнулю тебя, а на точке перерождения тебя встретят посредники, как вы их называете. Не забывай, что твои хозяева тебя не признают под новым именем. Они мне не хозяева, взвизгнул местный глава, если я правильно въехал в ситуацию. Мы здесь все свободные люди. Точно, щелкнув пальцами, Балагур ткнул указательным в сторону оппонента. Свободны, как коровы в стойле. Пока даете молоко, вас не трогают. Но стоит взбрыкнуть и вперед под нож. Люди, сколько ваших друзей томятся на руднике, вкалывая без сна и отдыха. Они сами виноваты, шипит предводитель, а остальные прячут глаза, не решаясь ничего сказать. Не надо было покидать пределы города. Да что же вы за твари безропотные, качает головой Балагур. Вас режут, а вы молчите. Вы посмотрите на холеную рожу Утеса и его прихлебателей, а потом на свои мозолистые руки. И подумайте, кто работает, а кто жирует. Я их защищаю, визжит мэр Утес, размахивая руками. Все высокомерие куда-то слетело. Убирайся, Балагуру указывают на выход, и дружков своих забери. Нет им места среди нас. А если мы не уйдем, зло скалится Вовка. Тогда мы вас схватим и передадим посредникам, зло ухмыляясь, местный глава, нехорошо щурится. Ага, давай, Балагур оборачивается к приближающимся к нам вооруженным копьями ребяткам, от 6 до 8 уровня, в количестве 6 человек. Много это или мало, учитывая, что перо ангела еще не откатилось, да и лечилки у меня больше нету, скорее много. Но сдаваться мы точно не будем. Балагур, конечно, лезет на рожон, но выбора-то нет, придется драться. Хотя, делаю шаг вперед, отодвигая Вовку в сторону, и почесав горлышко, счастливо закликотавшему битку, поведал всем присутствующим. Я бы не торопился копьями махать и кинжалами пырять, хлопнув Балагура по плечу, задал важный вопрос. Кто тут считает, что вот этот парень, больной на голову придурок, который ничего не боится, лезет в любую драку, не уважает начальство? Кивок местному лидеру. Да все так думают. Предводитель удивленно смотрит на меня, при этом бросает высокомерный взгляд на Балагура. Дескать, видишь, даже те, кого ты привел, понимают, кто ты. А люди вокруг одобрительно шумят, мол, что есть, то есть. Балагур покоя не знает, постоянно лезет в драку, улетает на перерождение раз за разом, и снова лезет в бой. Еще и оскорбляет постоянно всех, рабами называет, их свободных людей. Ну, допустим, учитывая, как часто вы тут все про свободу бубните, сжимаю плечо недовольно зыркающего глазами Балагура. Думаю, он не сильно ошибается в оценке происходящего и, уперев взгляд в ребят с оружием, грозно рыкнул. Мы только что ушатали 4 посредников ваших. 10, 2 шестерок и 8. Если кто сильно слепой, может еще раз посмотреть на то, во что мы одеты. Бросьте пырялки, парни. Я не добрый, воспитанный и безобидный Балагур. Диссонансом с прошлой речью звучат слова. Люди начинают переглядываться, в том числе и предводитель. Расправив плечи, делаю шаг вперед прямо на выставленные в мою сторону копья. 3 из них упираются в довольно прочную кожу куртки на груди. Одно из них пробивает одежду и втыкается в плоть, в мозг вкручивается боль, но я продолжаю давить. Полоса жизни проседает. Вы получили урон минус 20. Вам нанесена кровоточащая рана минус 1 единица урона в секунду. Ну давайте, трусливые шавки, убейте меня, шиплю сквозь стиснутые зубы, и вы станете моими главными врагами. Перехватив левой рукой древко копья, которое вонзилось мне в грудь, резко подаюсь назад, чтоб сняться с него, без лишних травм. И провернувшись всем корпусом, ударил ребром правой ладони, переламывая палку,